возле 32-го дома по проспекту Супружеской верности, его уже поджидал друг и напарник. Еще там ошивался судмедэксперт Кощеев, унылый лысый тип неопределенного возраста, и фотограф Опричный, суетливый молодой человек в клетчатой кепке с ушами. Чуть в стороне, теснимые двумя пожилыми милиционерами, волновались зеваки из числа гражданских. «Опричный, не мелькай!» — взмолился Ананасов, мучительно морщась. «Понедельник же, сам понимаешь!» Повернувшись к Кощееву, капитан проговорил искательным тоном: «Петрович, у тебя спиртику не найдется? Буквально 4 грамма ссадину прижечь». Кощеев взглянул на Ананасова, охнул и попятился. Капитан был страшен. «Что с тобой поделаешь?» Судмедэксперт пошуровал в своем саквояже и протянул Ананасову мензурку с прозрачной жидкостью. «Ты только как-нибудь незаметно, а то тут посторонние». Капитан незаметно принял, незаметно крякнул, и жизнь засверкала перед ним всеми цветами радуги. «Ну, и где у нас покойничек?» — воскликнул он, жизнерадостно потирая руки. «Вот», — Гудронов показал на распростертую на газоне тетку в сильно поношенной куртке бывшего серого цвета, полосатой вязаной шапке, натянутой на уши, и башмаках, известных в народе под выразительным названием «давы». Покойница была изгвоздана и лохмата, лицо ее покрывали густые разводы застарелой грязи. «Бомжиха?» — произнес Ананасов недоуменно. «Так точно», — согласился с ним напарник. «А что тогда шум?» «А того шум!» — Гудронов понизил голос. «Того шум, что нашли эту бомжиху финики». Ананасов покосился на гражданских зевак, волнующихся за спинами двух угрюмых милиционеров, и только сейчас отметил их определенно зарубежные физиономии и расслышал долетающие до него обрывки незнакомой речи. «Горячие финские парни», — уточнил Гудронов, делая снисхождение к сегодняшнему состоянию напарника. «Опять же, ты ведь, Петер Ильич, знаешь нашего полковника. Он говорит, что нет больших и маленьких дел, и убийство бомжихи надо расследовать так же тщательно, как, ну, как, к примеру, убийство олигарха». Ананасов, приняв лекарство, заметно приободрился и теперь был готов к любым подвигам. «Будем расследовать», — проговорил он деловым тоном. «И кто конкретно ее обнаружил?» Из толпы фиников выдвинулся коренастый дядечка с красным обветренным лицом, какое бывает у охотников, рыболовов, железнодорожных контролеров и прочих людей, много времени проводящих на свежем воздухе. Рядом с ним семенила невысокая полная женщина с озабоченным выражением лица. «Кто свидетель?» — важно осведомился Ананасов. «Господин Кусинен», — сообщила полная женщина, кивнув на краснолицего мужичка. «Тогда лишних попрошу удалиться». «Петер Ильич!» — окликнул напарника Гудронов. «Ты чё, по-фински, что ли, сечёшь?» «Ха, да», — Ананасов хлопнул себя по лбу. «Вы типа переводчица?» Полная женщина закивала. Финн заговорил, и она принялась переводить. Господин Кусинен прибыл в Санкт-Петербург в составе туристической группы. Осмотрев очередную порцию местных достопримечательностей, финские туристы вернулись в свой отель, и тут у господина Кусинена возникло неожиданное желание прогуляться. Капитан Ананасов бросил взгляд в переулок за отелем и увидел там вывеску винного магазина. «Ага, прогуляться», — повторил он с пониманием и симпатией, оглядев свидетеля. «И как прогулка?» Выйдя из отеля, господин Кусинен направился в переулок, известный ему по предыдущему визиту в город на Неве. По пути туда Он был весьма озабочен, но когда через несколько минут возвращался, он смотрел по сторонам и под ноги, и тут увидел торчащую из кустов ногу в грубом ботинке. Это явление вызвало интерес финского туриста. Он заглянул в кусты и увидел там мертвую женщину. Сначала финн хотел оказать даме первую помощь, но вскоре убедился, что она мертва, и бросился в свой отель, где немедленно поднял на ноги всю администрацию и не успокоился, пока не прибыла местная полиция. «Ясненько», — проговорил Ананасов, выслушав показания Финна. Он хотел задать свидетелю несколько уточняющих вопросов, но в это время его окликнул судмедэксперт. Кощеев сидел на корточках возле трупа, и лицо его было удивленным. Ананасов догадался, что случилось что-то из ряда вон выходящее, потому что удивить бывалого судмедэксперта не проще, чем вывести из себя средней величины булыжник. «Ну, что такое?» — осведомился капитан, наклоняясь над покойницей. «Глянь, Петеримыч!» Медик показал на подбородок жертвы. Часть этого подбородка Кощеев очистил от грязи ватным тампоном, и Ананасов разглядел участок кожи, покрытый короткой седоватой щетиной. — Это что ж такое? — капитан поскреб собственный подбородок. — Женщина с бородой? — Никак нет. Кощеев покосился на толпящихся в сторонке финнов и расстегнул на трупе куртку. — Мужик это... Петеримыч. «Сколько раз я просил не называть меня...» Начал было Ананасов, но вспомнил, как выручил его эксперт четверть часа назад и снова почесал подбородок. «Значит, не бомжиха, а бомж. Интересно». «Извини, Петеримыч». Кощеев поднял мертвую руку и показал ее капитану. «Ты такие руки у бомжа когда-нибудь видел?» Руки были покрыты такими же разводами грязи, как лицо. Однако, присмотревшись к ним, Ананасов разглядел под слоем грязи аккуратно остриженные ногти. Да и сама грязь на руках и лице бомжа показалась капитану какой-то ненатуральной, больше похожей не на природную грязь, а на театральный грим. «Интересно», — повторил Ананасов и поправил куртку на трупе. При этом он нащупал на земле рядом с мертвецом какой-то маленький мягкий предмет. Капитан взял этот предмет двумя пальцами и поднял к свету. Это была мягкая игрушка. Маленький розовый поросенок в коротких голубых штанишках на лямках. Очень симпатичный поросенок. В это время рядом с ними резко затормозила черная машина с хищными акульими обводами. Дверца машины распахнулась, и из нее выскочил высокий подтянутый человек лет 30 в черном, хорошо отутюженном костюме. Он решительно прошагал мимо растерявшихся милиционеров и остановился возле трупа. «Посторонних попрошу удалиться за ограждение», — процедил Ананасов неприязненным тоном. Незнакомец в черном почему-то ему сразу не понравился. «Это точно», — ответил тот, окидывая взглядом всю дружную милицейскую команду. «Посторонним тут делать нечего. Осталось только выяснить, кто тут посторонний». «Это вы почему ж здесь распоряжаетесь?» — осведомился Ананасов сквозь зубы и шагнул к наглому незнакомцу. «Это вы по какому праву здесь командуете?» «По такому», — ответил тот и ткнул под нос капитану какое-то удостоверение. Ананасов мощным усилием воли собрал в точку разбегающиеся глаза и постарался вчитаться в прыгающие буквы. Буквы станцевали популярный латиноамериканский танец самбо, не имеющий ничего общего с самообороной без оружия, и сложились в очень серьезное сокращение. — Понял, капитан, — сурово осведомился отутюженный мужчина. — Понял. Вздохнул Ананасов. Хотя, если честно, он ничего не понял. Самое главное, он не понял, почему смерть какой-то грязной бомжихи или какого-то бомжа, что по большому счету, одно и то же заинтересовало такую серьезную организацию. — А если понял, свободен, — сурово проговорил отглаженный тип и взглядом дал понять, что никого не задерживает. — Это с какого такого перепугу? — Ананасов набычился и сжал кулаки. Не то чтобы ему очень хотелось возиться с мертвым бомжом. Дело было явно глухое, самый настоящий висяк. И если отутюженный коллега забирает этот висяк у них с Гудроновым, это как бы снимает с них лишнюю проблему, но в то же время выглядит очередным оскорблением со стороны зазнавшихся смежников. Ананасов не любил людей из этой конторы. Между их ведомствами всегда существовали определенные трения. Люди из конторы смотрели на милиционеров свысока. Те отвечали насмешками, считали коллег чистоплюями и белыми воротничками. Кроме этих общечеловеческих отношений, Ананасову не понравилось высокомерие, с которым этот коллега держался. Не нравился его свежий подтянутый вид. Это в понедельник-то утром. Отглаженный костюм и спортивная осанка. Трудно было представить коллегу, мучающимся от тяжелого похмелья или копающимся в карманах мертвого бомжа. — Это с какого перепугу? — повторил он Ананасов. — Труп обнаружен на нашей территории. Мы на него первыми прибыли, значит, мы и будем им заниматься. — Слушай, капитан, ты меня утомил, — проворчал отутюженный с затаенной неприязнью. — Тебе что, неприятности нужны? — Я, по-моему, ясно выразился. Мы забираем это убийство, а тебя с твоими людьми не задерживаем. — Ты мне не тыкай, — рявкнул Ананасов. — Ты мне не начальник. Вот если я от своего начальства получу приказ, тогда, конечно, получишь, — проворчал коллега, доставая из кармана сотовый телефон. Через минуту он подал этот телефон Ананасову. Вот тебе твое начальство. Действительно, капитан услышал в трубке до боли знакомый голос Кузьмы Остаповича Хохленко. — Остапыч, — начал Ананасов, — отставить, — рявкнул на него полковник. — Обращаться по уставу. Ты что там делаешь? — Ну, вы же сами приказали, сами нас... «Отправили, а теперь отменяю приказ. Срочно возвращайтесь в отделение, и чтоб без фокусов там...» «Есть!» — протянул Ананасов. Ему снова мучительно захотелось опохмелиться. «Теперь понял?» — насмешливо осведомился коллега. «Так точно!» — ответил Ананасов и незаметно спрятал игрушечного поросенка в карман. Он решил не говорить смежнику ничего лишнего, тем более, что тот ни о чем и не спрашивал. Видимо, считал, что простые менты не способны нарыть что-нибудь стоящее.